Вопрос 476. В какой степени надо разрешать себе личную свободу при принятии решений в молодой семье? Ты почему развелась с мужем? Он относился ко мне как к собаке. В каком смысле? Требовал от меня верности. Из подслушанных разговоров. В той степени, в какой вам позволяет это сделать воспитание, образование, мировоззрение. Но с учетом, что отныне вы не один, чтобы ваши решения и ваша свобода не травмировали того, кто рядом, и за кого вы тоже ответственны.